Эпилог. Ирина. Наше первое свидание вышло за рамки всех возможных свиданий в мире. Во-первых, мы уже месяц как живем вместе, во-вторых, неделю как женаты, в-третьих, у нас есть сын, и в-четвертых, мы уже давно целовались, и не только это. Мы расписались в кругу близких людей. Потом отпраздновали это событие в уютном ресторане. Бабушка плакала, мама улыбалась, родители Максима держали нейтралитет. Ленка же, кажется, была даже счастливее нас всех. На следующий день после свадьбы мы сделали крестины Тимура. Крестными отцом и матерью стали Вика с Игорем. Другие варианты даже не обговаривались. А сейчас мой муж уверенно ведет машину, несмотря на боль в ноге, и везет нас куда-то за город. Сказал сюрприз. Максим все еще хромает и стесняется этого. Но я люблю его любым. Даже с этой ужасной бородой, которую он отказывается сбривать. Мой муж очень волнуется за то, что из-за травмы, скорее всего, больше не сможет уйти в море. А я бы и не отпустила его. К счастью, у нас есть где жить, есть сбережения, а еще мой магазинчик. Я было предложила Максу открыть еще парочку по городу, всерьез вложиться в это дело. Но он пока что думает. Говорит, что нужно что-то более серьезное, мужское. А что, пока что неизвестно. Наше первое свидание проходит в тихом месте. Домик в лесу с большими панорамными окнами и озером прямо во дворе. Мы разговариваем, смеемся, едим и целуемся, много целуемся. А когда Тимур наконец-то устает и засыпает, переходим к десерту. «Знаешь, я тут подумала, может, пора нам еще одного ребеночка завести?» Шепчу между поцелуями и ласками, стягивая с Максима футболку. Мужчина замирает, отстраняется от меня, вглядывается в глаза. Это меня отрезвляет. Что не так? «У нас ведь есть Тимур. Зачем нам еще один?» Нервно произносит он. «Ты не хочешь от меня детей?» Наше первое свидание приходит к тому, что я чувствую разочарование. Если бы не кольцо на безымянном пальце правой руки, я бы решила, что нужна Максиму на одну ночь. Никаких серьезных отношений и намерений. «Нет, солнышко, ты чего? Я очень-очень сильно хочу увидеть наших деток. Еще двух, как минимум, но...» «Но...» «Я не переживу, если потеряю тебя». Тяжело вздыхает он. «Я еще не отошел от твоих прошлых родов. А тогда ты была всего лишь незнакомкой, которая оккупировала мою квартиру. Стоит мне вспомнить, как из родового зала вылетела акушерка с криками «Остановка сердца», как мне становится плохо. Никакой беременности, Ира, пообещай мне, пока я не буду уверен в том, что это не опасно для тебя. Мы ведь никуда не спешим, верно? Тем более Тимур еще не вырос, а с двумя маленькими детьми будет очень тяжело. Со мной все хорошо, Максим. Просто мне противопоказаны естественные роды. В следующий раз поселюсь в роддоме за 2 месяца до срока, на всякий случай, если схватки снова начнутся раньше времени. Нет, давай подождем. 5 лет хотя бы. Испортил все романтическое настроение. Легко бью кулачком его в грудь и хмурюсь. Спорим, что я смогу его поднять обратно? Хитро улыбается он, толкая меня в кровать. Мы с мужем жутко упрямые. Это только первые месяцы совместной жизни у нас будут идеальными. Но что бы между нами ни случилось, как бы мы ни ссорились, наша обида будет длиться всего 2 часа. Необходимость прикоснуться друг к другу, подарить легкий поцелуй не даст нам подолгу сидеть в разных комнатах квартиры. Мой муж молчаливый, умный, добрый и самый лучший на свете. И я очень надеюсь, что он не убьет меня, когда узнает, что я уже 5 недель как ношу под сердцем нашего ребенка. Но я ни за что не признаюсь ему, что боюсь предстоящих родов больше, чем он сам. Я должна быть сильной. За нас всех. Потому что я мать и любящая жена. Потому что Максим — мое сердце, а я его. И наши сердца бьются в унисон друг к другу. А становится мое, умрет и его. Максим. Свою будущую жену я всегда представлял кроткой, стеснительной, невысокого роста и обязательно брюнеткой. Каким образом ею оказалась Ирина, до сих пор загадка. Не знаю, чем она меня пленила, но я не представляю без нее своей жизни, хотя нет, знаю. Моя жена красивая, высокая, жутко упрямая, слишком самостоятельная, но такая невероятная, что я ощущаю себя счастливчиком. Кроме тех случаев, когда она делает все по-своему. Как беременность, например. Сказала, что принимает таблетки, а я и повелся. И вот теперь я нервно меряю шагами узкий коридор перед родильным залом, а перед глазами события прошлого года. Покрываюсь холодным потом и стараюсь не думать о плохом. Я не смог заставить себя присутствовать там. Не смог смотреть на то, как ее разрезают. Хотя, наверное, должен. Я же мужик, как-никак. Прошел и плен, и пулевое ранение, но присутствие на родах оказалось выше моих сил. Я смотрю на время. Прошло всего 12 минут, а ощущение, словно целая вечность. Ожидание и неизвестность невыносимы. Мимо проходит медсестра, и я все же решаюсь. «Простите, я передумал, я хочу присутствовать там». Девушка окидывает меня уставшим взглядом. Я уже 3 раза ходил туда-сюда. Потом открывает передо мной дверь, приглашая внутрь, в тот самый момент, когда раздается громкий плач нашей маленькой принцессы. Я счастливо улыбаюсь, но с опаской поглядываю на монитор, где звучит сердцебиение Ирины. Последние месяцы меня преследовали кошмары, что ее сердце перестало биться, и я остался один. Потерять ее равнозначно собственной смерти, ведь без нее я уже не смогу. Я делаю шаг вперед, чтобы впервые увидеть свою дочь. Это точно мой ребенок? Вообще не похож на меня. Розовенькое сморщенное тельце и редкие рыженькие волосики. Ее прикладывают к груди Ирины, наши с женой взгляды встречаются, и этот момент я не забуду никогда. «Вся в мать», — тихо шепчу я, сжимая руку своей жены. «Что ж, теперь у меня есть 2 рыжули, и я уверен, в будущем они сведут нас с Тимуром с ума». Конец книги. Читала Анна Басс.